Опять Москва. Осень, 1890 год. Здравствуйте, милые мама и Саша. Мы приехали в Москву, покуда наняли небольшую квартиру в 3 комнаты и кухня. Плачу 30 рублей в месяц. Воздух в Москве ужасный после Сибири. Оля приготовляется в 5-й класс. В доме живет учительница из ихней же гимназии. Она ее и подготовляет по-французски и немецки. Лена здорова. Мебели купил и все обстановки по кухне рублей на 45. Ни дивана, ни зеркала покупать не буду. Мы только и мечтаем налито к вам приехать. Скверно тут жить. Тесно и людно. На одном дворе 3 флигеля, и в каждом по 4 квартиры, 4-местная карета и в ней 12 седаков. Скверно, а учиться лучше здесь. А как только май, так мы к вам до сентября. Мама, берегите здоровье, и ты, Саша. Я вспомнил, что Савраски год был 19 июля, как мы его купили. Что-то он. Картину еще не развертывал. В следующем письме я напишу побольше. Любящий вас, В. Суриков. Они жили теперь в Палашовском переулке, недалеко от Страстной площади. Эта площадь была центральным местом в Москве, она пересекала Тверскую. С одной стороны площади начинался Тверской бульвар с памятником Пушкину, с другой широко расположился женский Страстной монастырь. За монастырем в проезде, словно под эгидой монахинь, в громадном 4-этажном здании находилась первая казенная женская гимназия, куда по приезде из Красноярска поступили девочки Сурикова. Первое время Василий Иванович сам провожал девочек в гимназию. На Страстной скрещивались пути конок, и всегда была суета движения, он боялся этих переходов. Но 12-летняя Оля скоро взяла на себя заботу о младшей сестре, и девочки стали ходить на занятия одни. Василий Иванович будто заново обживал Москву. После Сибири все казалось ему суетным и бестолковым. В нем непрестанно жила суровая нежность к простому, спокойному сибирскому укладу. Все время хотелось общаться со своими, оставшимися где-то там, за реками, степями и лесами. И он писал 10 сентября 1890 года. «Здравствуйте, милые мама и Саша. Письмо от вас я получил. Ты пишешь, что мама готовит ягоды. Только не расходуйтесь много. Малость пошлите». Оля и Лена ходят в гимназию, Оля в 6-й класс и Лена в приготовительный. Учиться теперь им легко. Начальница хотела Олю в 5-й класс перевести, но Олечка душа воспротивилась. «Мне, — говорит, — там будет трудно, да и шабаш». Внизу живет их подруга, вместе возвращаются из гимназии. Картину покуда не развертывал, мух много. Боюсь, не испачкали бы снег. Но хоть через неделю-другую натяну на подрамах, которые уже у меня есть. Смерей-ка, Саша, точным складным аршином, какая мера федоровского подрамника, ширину и высоту. Я сделал 4 аршина и 2 аршина 3 вершка, а по картине кажется мал. Неужели здесь аршин меньше? Может быть, он плотницким мерил, который, быть может, не так точен, не знаю. Лилина могилка до того без нас заросла сорной травой, что не узнать. Теперь мы ее поправили. Бываем на могилке. Напиши, Саша, о наших знакомых что-нибудь. Передай поклон твоим сослуживцам, Сергею Матвеевичу Лопатину, Пестрикову, Иноземцеву и другим. Тане посылаем поклон. Мы были проездом в Ачинске у ее сестры Анюты и Кати. Славные такие. радушно нас приняли. Пока прощайте. Целуем вас, мама и Саша. Твой брат В. Суриков. Посылки и письма шли теперь из Сибири одно за другим. Василий Иванович старался не отрываться от красноярской жизни. Он боялся по приезде впасть в прежнее состояние тоски и безнадежности. Еще во время возвращения казалось ему, что чем ближе к Москве, тем больше становится опасность потерять себя снова. Но ничего этого не случилось. Он продолжал быть полным сил и надежд, а они сосредоточивались на новом замысле, пожалуй, еще более крупном и широком, чем все, что он делал до сих пор. Суриков задумал Ермака.